Глава 32. О тяжкой ноше правителя. Никаких особых следов около силков Бьёльва не было. Торольд прошелся от первого до последнего, отмечая сломанные ветки и сохранившиеся там и сям отпечатки дешевых сапог. Проверив последний силок, Бьёльв снова его насторожил и направился в сторону широкой, хорошо утоптанной тропинки, сбегающей вниз с горы. Там его следы исчезали. И найти место, где старый охотник свернул с протаренной дороги, Торольд не смог. Несколько раз он прошелся вверх и вниз, сначала по правой стороне, потом по левой, вглядываясь в землю. Но к полудню признал поражение. Следы отсутствовали. Как он, Торольд, в общем-то и предполагал. Но надеялся ведь на другое. Как здорово было бы обнаружить следы, пройти по ним к месту убийства, а там отыскать, например, утерянный кошель, или сорванный в пылу борьбы амулет, или приметную пуговицу, по которой можно узнать владельца, и прийти к Иви с готовым именем. Лучше бы, конечно, сразу с убийцей. Предъявить гребаного ублюдка как трофей, пусть его увидит, как удачлив в охоте Торвальд. Пусть увидит, что он, не владея магией, может одолеть колдуна. Но если убийцу все-таки поймать не удастся, пусть будет хотя бы имя. Эх, мечты, мечты. Не было ни кошеля, ни амулета. Даже гребаных мать их следов и то не было. И Торвальд, раздраженно сжав губы, спустился с горы, усталый, голодный и злой, как цепной пес. Не заезжая домой около большой кузницы, Торвальд повернул коня и двинулся направо, к дому Ингвара. Младший ученик, грузный, огромный, словно медведь, Эльфстейн, возился во дворе, прилаживая к телеге новое колесо. «Приветствую тебя!» Торвальд любезно остановился у входа, дожидаясь приглашения, и, естественно, получил его. «И тебе добрый день, Торвальд!» Эльфстейн выпрямился, отер грязные ладони о полу рубахи и улыбнулся. «Давненько ты к нам не заглядывал!» «Работы много!» — неопределенно пожал плечами Торвальд. «Знаю я твою работу!» Коротко хохотнув, Эльфстейн двинулся навстречу, сминая тяжелыми сапогами стебли жухлой травы. «Видел, черненькая такая, тощенькая. Ну и как оно с пришлой?» «А я говорила!» — отчетливо произнес в голове голос Финны. Торвальд поморщился. «Не слушай, сплетен, я всего лишь сопровождаю колдунью в поездках по городу». «Конечно, конечно. И сам к ней заезжаешь время от времени». Эльфстейн ощерил в улыбке щербатые зубы. «Да ладно, не дуйся. Не хочешь, можешь не отвечать. Все равно ничего нового не скажешь. Не бывает у баб поперек. А вдоль я и сам видел». Эльфстейн счастливо расхохотался своей нехитрой шутки, и Торвальд терпеливо улыбнулся в ответ. Умом парень никогда не блистал, но был дружелюбным, исполнительным и усердным. Жрецом, конечно, Эльфстейн не станет. Ингвар, умирая, передаст свою силу Нагвейру. Но это не повод отвечать на улыбку грубостью. «Так чего ты хотел-то? Ингвара повидать?» Эльфстейн взял жемчужного за повод, и Торвальд спешился. «Да, он дома?» «Как раз обедать садится. Мы к дальним фермам ездили с утра. Вот, только-только вернулись. А ты чего к нам? Заболел кто?» Эльфстейн, не переставая болтать, отвел жеребца к коновизи и принялся обтирать потную холку тряпкой. «Хороший у тебя конь, красивый. Я, когда разбогатею, такого же куплю». Торвальду на мгновение стало жаль парня. Такой жеребец, как жемчужный, стоил дороже самого Эльфстейна. Но если человек хочет обманывать себя надеждой, не стоит лишать его этой невинной радости. «Благодарю, все здоровы. Просто посоветоваться по одному делу хочу». Торвальд, не тратя больше времени на бессмысленную болтовню, взошел на крыльцо. Дом у Ингвара был небольшой, но богатый. Дверь украшали резные обережные знаки, заботливо расписанные зеленой и красной краской. А на крыше поворачивался по ветру плоский деревянный конек. Пользы от такой игрушки было немного, но смотрелось нарядно. Переступив порог, Торвальд погрузился в уютный аромат дыма, живого тела и еды. Ингвар со старшим учеником действительно сидели за столом. Перед ними золотился круглыми боками запеченный гусь. А в мисках возвышались горы тушеной капусты, моченых грибов и прочих заедков. «О, Торвальд!» Ингвар широко улыбнулся, встопорщив короткие седые усы. «Проходи, садись. Уна, «Неси еще одну миску. У нас гость». Не заставляя просить себя дважды, Торвальд с облегчением плюхнулся на лавку и потянулся к лепешке. «Рад тебя видеть, Ингвар. Как здоровье? Нога еще беспокоит?» «Болит, зараза. На дождь просто ноет, а на снег так хоть на стену лезь». Ингвар, отломив у гуся ногу, положил ее Торвальду в миску. «Вот, репу еще возьми. Уна ее в молоке тушила. Нежная, как масло». «Благодарю». Торвальд отгреб себе репы, действительно очень мягкой, и жадно вгрызся в гусиную ногу. «Мне жаль, что твоя нога все еще болит. Может, целебные эликсиры чужаков помогут? Я спрошу». «Не надо». Голос у Ингвара стал жестким. «Я не могу запретить другим использовать чужую магию, но и сам к ней прибегать не стану». «Почему? Эти средства действительно работают. Я сам видел. Излечивают гнойные раны, унимают жар, умеряют боль. Уверен, для колена тоже что-нибудь найдется». «Нет!» — грохнул ложкой о стол Ингвар, но тут же опомнился и понизил голос. «Нет, я не пойду против воли богов». «Но это всего лишь эликсиры». «Это чужая магия. Воля иных, чуждых нам сил. Эти силы медленно исподволь меняют нашу жизнь и вытесняют из нее наших богов, как удачливый торговец вытесняет неудачливого». «Ладно, как скажешь», — растерялся Торвальд. Чтобы заполнить неловкую паузу, он пододвинул к себе капусту, а старший ученик Нагвейр передал гусиный бок. Ингвар ел молча, раздраженно ударяя в миску ложкой, и ломал лепешки так яростно, словно это были шеи врагов. «Я приехал, потому что мне нужен твой совет». Снова попробовал начать разговор Торвальд. «Ты знаешь, что Бьёльва нашли около межи чужаков. Я видел тело и уверен, что без колдовства дело не обошлось». «Конечно, не обошлось. Вот об этом-то я и говорю», — грозно помахал гусиным крылом Ингвар. «Сначала чужаки принесли нам подарки. Потом начали менять наши жизни, управлять жарой и холодом, дождем и ветром. А теперь отбирают наши жизни». «Значит, ты думаешь, колдун был из чужаков?» «Конечно! А кто же еще? Разве ты видел когда-нибудь что-то подобное?» «Ну, — нахмурился Торвальд, — восставших покойников я тоже не видел. Однако же Леви подняли не чужаки». «Ха!» — невесело усмехнулся Ингвар. «Ты слишком молод, Торвальд, и слишком наивен. Коня бьет не плеть, коня бьет рука, держащая плеть». «Ты к чему это?» «К тому, откуда, ты думаешь, Альдис получила силу? Неужели ее даровали наши боги?» «Но его упокоила Леви, а его пришлая. Чего бы ей это делать?» «После того случая ты стал доверять пришлой ведьме?» В светло-серых глазах Ингвара мерцали насмешливые огоньки. «О, то-то же!» «Чушь, ерунда. Ива не строила коварных планов. Она просто помогла. Помогла там, где сам Ингвар оказался бессилен. Уж не в этом ли скрывается причина неприязни? Эликсиры чужаков работают лучше, чем лекарства Ингвара. Их магия полезнее, их ритуалы сильнее. По сравнению с пришлыми, старый жрец слаб. А зависть? Зависть разжигает злобу быстрее любого другого чувства». «Возможно», — не стал ввязываться в бессмысленный спор Торвальд. «Я обдумаю твои слова». И сосредоточился на гусином боке. Еда приятной тяжестью лежала в желудке, а голова, наоборот, была легкой и невесомой. Но не кружилась. Ни в коем случае. Мужчина, желающий нанести визит женщине, может немного выпить, но не должен быть пьян. Подняв голову, Торвальд поглядел на солнце. До заката оставалось часа два, и можно было заехать домой. Но дома Финна, и удастся ли сбежать потом, не поскандалив, большой вопрос. А можно неспешно направиться в поселение чужаков, подождать там немного, поболтать со стражником, подышать свежим воздухом. От прогулки развеется хмель, уйдет ленивая сонная осоловелость. Что только к лучшему, учитывая, чем может закончиться сегодняшний вечер. Чем он должен закончиться? Торвальд может гордиться. Он все-таки добился своей цели. И сделал это красиво, достойно и с уважением к женщине. Он не обманывал Иву, не использовал хитрости или колдовской морок. Просто подарки, ласковые слова и поцелуи, воспламеняющие страсть. Это честная победа. Честный выигрыш. «Торвальд! Эй, погоди! Да погоди же ты!» Вздрогнув, Торвальд обернулся. Сквозь всю личную толпу к нему пробивался Игир, придерживая полы широкого плаща. «Торвальд! Да слышу я, не ори!» Торвальд осадил коня, дожидаясь, когда Игир протиснется мимо необъятной тетки с такой же необъятной корзиной. «Что случилось? Тебя Ярл зовет!» «Зачем? Мне-то откуда знать?» Развел руками Игир, и ветер тут же подхватил плащ, парусом раздув плотную ткань. «Вот зараза!» Игир снова ухватил меховые полы, сводя их на животе. «Гребаный ветер!» «Да, погода дерьмо! Скоро снег пойдет!» Торвальд глубоко вдохнул воздух, в котором уже чувствовалось стылое дыхание зимы. «Отец у себя? А где же ему еще быть?» Пожал плечами Игир. «У себя! Приехал человек из Харстронда. Ярл с ним переговорил и сразу же за тобой послал». «Вот гадство! Человек из Харстронда. Это надолго. Наверное. Как бы Иве не пришлось этот вечер в одиночестве скоротать». Тоскливо вздохнув, Торвальд развернулся, гикнул и толкнул жемчужного пятками в бока. Прохожие, услышав предупреждающий окрик, шарахнулись в стороны, и конь сорвался в намет, глухо ударяя копытами в подмерзшую землю. Когда Торвальд осадил жеребца перед домом Ярла, солнце уже падало за крыши домов, и на улице наползали тяжелые вечерние тучи. Спешившись, Торвальд бросил поводья рабу и быстро сбежал по ступеням, по пути приглаживая растрепавшиеся волосы. Хирдман, прибывший по зову Ярла, должен выглядеть достойно. И совершенно не важно, кем этот Ярл Хирдману приходится. Отцом или не отцом. «Ты уже здесь?» Ярл Эйнар, сидя за столом, задумчиво покачивал тяжелым серебряным кубком. «Возьми, выпей!» Торвальд, опустившись на лавку, молча взял протянутый кубок. Бьер был хорош. В меру крепок, в меру сладок, с пряным бодрящим ароматом можжевельника и мяты. Ярл, потянувшись, пододвинул второй кубок и наполнил его из кувшина. «Как дела с ведьмой? Я как раз ехал к ней. Мы договорились о встрече сегодня после заката». «Вот как?» Ярл отхлебнул бьер, медленно проглотил его, помолчал. «Я думал, у тебя это займет больше времени. Ну что ж, значит, я не ошибся с выбором человека, которому нужно поручить эту работу». Торвальд гордо выпрямился. Именно так, как должен выпрямиться человек, только что удостоившийся похвалы Ярла, и с удивлением осознал, что никакой гордости не чувствует. Только тяжелую, мучительную неловкость, которая случается после глупой шутки, когда начинаешь смеяться и понимаешь, что смеешься в одиночестве. «Эгир сказал, что приезжал человек из Харстронда», — неуклюже сменил тему Торвальд. Отец удивленно поднял бровь, но не стал продолжать разговор о колдунии. «Да, Утгир подозревает, что Радольф действительно готовится к вторжению. Это хорошо». Это действительно было хорошо. Месяц назад Торвальд во главе небольшого отряда, одетого в цвета Утгира, по широкой дуге обошел Харстронд и волчьей стаи налетел на приграничные земли Снорборга. Разграбив десяток ферм, Торвальд унес то, что можно унести, и сжег то, что нельзя. Людей старался не трогать. И люди, запомнив врагов, подробно их описали. На фермы напали воины Утгира. Правитель Снорборга, Радольф, очень быстро узнал о вероломном нападении соседей. Он обратился к Утгиру с требованием покарать взорвавшихся грабителей и возместить ущерб. Естественно, Утгир заявил, что никакого отношения к нападению не имеет, и заверил соседа в своей неизменной дружбе. Платить Утгир отказался, до тех пор, пока вина его воинов не будет доказана чем-то, кроме слухов, но обещал приложить все силы к розыску разбойников. После этого Ярл Эйнар написал Утгиру письмо, в котором заверил своего доброго соседа в неизменной дружбе и выразил уверенность, что слухи о планах вторжения совершеннейшая нелепица. Конечно же, Радольф не притворяется жертвой, чтобы получить повод для ответного удара. Наверняка какой-нибудь затрапезный бонд, сколотив дружину, действительно пощипал фермеров с другой стороны границы, а теперь подлец затаился. Ведь Ярл Радольф не способен на такое коварство, а его благородстве и порядочности слагают висы. «Да, это очень хорошо», — широко улыбнулся отец. «И сейчас пришло время для следующего нашего шага». «Какого же?» — Торвальд неспешно отхлебнул бьер. «Ты сожжешь корабли Утгера». «Что?» — бьер пошел носом, и Торвальд закашлялся. «Я сожгу, но зачем?» «Подумай сам». Ярл Эйнар, откинувшись, скрестил на груди тяжелые сильные руки. Он явно понимал, что времени Торвальду потребуется немало, но готов был подождать. И даже не слишком огорчался по этому поводу. Вот гадство. Зачем жечь корабли Утгера? Он же друг. Отец часто ездил к Утгеру в гости, приглашал ярла к себе. Они пировали, охотились. Ладно, Радоль, самодовольный мудак, худородный выскочка, захвативший трон и мнящий себя умнее всех. Вбить клин между ним и Утгером – дело хорошее и, несомненно, полезное. Но Утгер, зачем жечь корабли Утгера? Может, он догадался, что на Снорбок напали мы и хочет отомстить, но мы ударим первыми, сожжем корабли, и Утгер войдет в Грейфьяль по суше. Нет, Туви, ну нет же! На лице отца проступила досада. Думай, если у Утгера не будет кораблей, он не сможет пойти в Страндхек. Ты хочешь разбить военный союз Утгера и Радольва? «Конечно, хочу! Но для чего? Что я буду делать потом?» «Предложит купить корабли в Грейфьяле взамен уничтоженных?» «Нет, ерунда. У Грейфьяля нет лишних кораблей. Да и зачем бы тогда сжигать фермы в Снурборге? Оставить Харстронд без продовольствия? К этому году там недород. Но Утгер мог бы пополнить казну в Транхеге и закупить зерно. Без кораблей это сделать невозможно. И какой в этом смысл?» У Грейфьяля много зерна, хвала пришлым и их магии, спасающей посевы и от засухи, и от заморозков, и от града. Раньше отец продавал излишки соседям, но как их продать, если соседи не смогут заплатить? «Не знаю», — покачал головой Торвальд. «Я не знаю». Досада на лице ярла Эйнара сменилась разочарованием. «Туви, впрочем, это действительно сложный план». «Да уж, наверное». Посложнее, чем план соблазнения глупой наивной девицы. «И в чем же он заключается?» Торвальд отпил бьер, не чувствуя вкуса. «Ну вот смотри!» Отец подался вперед, оперся локтями о стол. «Мы возьмем небольшой кораблик. Хотя нет, лучше рыбацкую лодку. Лодку потом не опознают. Если выйдете днем, к Харстронду прибудете ночью. Охраны у Утгера немного. Он нападения с моря не ожидает. Точнее, ожидает, но на город. Ни один дурак не станет жечь корабли, которые можно захватить. Кроме нас. Кроме Радольва. Одень парней в его цвета. Не всех, человека 2-3. Просто чтобы щиты мелькали. Ладно, и что дальше? Дальше ты перережешь охрану. Но не всех. Нам понадобятся очевидцы. И сожжешь корабли. Утгер подумает, что это месть Радольва. Зато нападение на фермы. «Именно!» — даже не улыбнулся Эйнар. Видимо, догадка пришла к Торвальду слишком поздно и уже ничего не меняла. «Я напишу Утгеру, предложу свои корабли для Странхега в обмен на четверть добычи». «Только четверть? Ну я же его добрый друг!» — криво ухмыльнулся Эйнар. «Всего лишь четверть, а потом зерно по сходной цене, чтобы любезные соседи зимой не голодали». Торвальд попытался просчитать выгоду. Она, конечно, была и немалая, но стоило ли таких усилий? Ведь можно было просто позволить Утгеру уйти в Странхек, а потом загнуть цену на продовольствие. То на то и получилось бы. Наверное. Кажется. «Утгер — человек обидчивый и мстительный. Он захочет раскитаться с Радольвом. А я предложу Утгеру военный союз и помощь. И вместе вы разобьете войско Снарборга. Да, но это не все. Можешь предсказать следующий шаг?» Торвальд даже не стал пытаться. Просто покачал головой и отвел глаза, чтобы не видеть лицо отца. «Харстронд будет истощен. Сначала Странхек, потом война с Радольвом. Ты захватишь Харстронд и сделаю это без усилий». Вид у ярла Эйнара был до крайности самодовольный. «Когда я умру, ты будешь править Грейфьялем и Снарборгом. На трон в Харстронде сядет Инги. У Утгера есть дочь. Инги на ней женится. И зайдет на престол не захватчиком, а законным правителем. Но Утгер твой друг, а Грейфьяль мой город. В первую очередь я должен заботиться о своем народе. Такую роскошь, как совесть, может позволить себе обычный воин, но не правитель. Я знаю, это нелегкая ноша». Отец помолчал, глядя на пламя очага. «Тяжелая, но тебе придется ее нести. Если мы не покорим Харстронд, рано или поздно Харстронд покорит нас. Так уж устроен мир». Торвальд вспомнил Утгера. Высокого, шумного, смешливого. Его рассказы о дальних походах, о славных битвах, о чужих удивительных краях. Его подарки, иногда забавные, иногда ошеломительно дорогие. В детстве Торвальд считал Утгера самым замечательным человеком под небесами, кроме, конечно, отца. А скоро отправится жечь его корабли.